«Ладно», — спрятал улыбку штурмовик. «Поднимаемся и двигаем дальше, только мусор обратно уберу. Одну планету мы уже когда-то загадили, нечего начинать гадить на другой». Яр ничего не ответил, только согласился с ним, после встал на ноги. Пошатнулся, выругался, но устоял. Он был слаб, сил уже практически не хватало, из-за чего он злился на самого себя. Одиннадцатый прекрасно понимал, что его вклад в общее дело был равен примерно 30%, больше веса брал именно Джон. И это злило Ярева, хотя он прекрасно понимал, что без имплантатов большего практически невероятно добиться. По меркам обычного человека, командир был развит отлично. Так, поднялся следом Джон, когда все сложил. Теперь меняемся местами. Ты тяни, а я буду толкать. Если что, у меня больше сил, смогу правильно направить и отрегулировать капсулу, если что-то с ней пойдет не так. И не спорь, сам вчера говорил, когда мы только начали путь, что так будет правильнее, если процесс срегулировать буду я. А говоришь, всеобщий плохо знаешь, тут же решил подколоть напарника командир. Протараторил так, что даже я иногда завидую скорости твоей речи. Вот не сейчас, нахмурился штурмовик. Надо дело сделать без обид, Яры. Кстати, весьма хороший позывной, и более человеческий, что ли, чем Ярев 11. Вот именно имя, наверное, скажу честно, меня в тебе и напрягает. А человек ты хороший, поверь мне на слово. Уж воспитали меня так. Дальше все они делали молча, практически. Джон давал мелкие указания, Яр их выполнял. Когда все подготовки были выполнены, оба начали тянуть и толкать капсулу в сторону моста. Командир за обе веревки под счет дергал, Джон же в эти мгновения толкал, слегка корректируя направление в силу своих возможностей. Через несколько минут слаженных действий капсула на специальной тележке оказалась возле моста. И вот тут начиналось самое тяжелое. Резко дергать было нельзя, иначе вес слегка перераспределялся, давление на один край увеличивалось. Нужно было делать все спокойно, равномерно, слаженно. «Ну что?» – столика истеричности в смешке проговорил Джон. «Продолжаем. Просто тяни постоянно, со всей имеющейся у тебя силой. А я буду давить, по идее тут легкий уклон вниз. У нас все должно получиться». И снова молчаливый кивок. Быстрые приготовления, после чего оба начали делать то, что от них требовалось. Ярев потянул за собой капсулу как только мог, чувствовал, что капсула практически не поддавалась, сдвигаясь на какие-то миллиметры, но тут же на миг стало проще, легкий толчок, который заставил капсулу двигаться с большей скоростью, и дело пошло, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, лишних усилий прилагать было нельзя, мало того, что сил тратилось неимоверно много, так еще и напряжение постоянно отвлекало, забирало небольшой поток энергии, а отвлечься не получалось, игнорировать одни только мысли о том, что мост обвалится дорогого стоило, а мост тем временем скрипел и начал прогибаться, земля, в которую он был вкопан, вздыматься. Это тоже создавало фон, это тоже заставляло двух бойцов переживать. Но шаг за шагом они шли, двигались, дрожали от страха и натуги, и, наверное, больше от страха. Ведь под ними была высота смертельная, ведь если что-то пойдет не так, стволы деревьев накроют их, капсула прижмет, и они умрут. Еще каплю, доносился уже сиплый, просаженный из-за напряжения и рычания голос, еще чуть-чуть, самую малость, и они двигались, старались друг друга поддерживать. Самый опасный момент наступил, середина, мост прогнулся сильнее всего, какие-то стволы трещали, но он держался, и напряжение начало сменяться вдохновением. Именно ради того, чтобы не перегрузить именно эту точку, поддерживалась низкая скорость, а стоило ее преодолеть, как Джон дал команду чуть увеличить усилия, и капсула начала двигаться немного быстрее, и с каждым мгновением скорость чуть-чуть, но увеличивалась. «Да-а-а!» – завопил Джон, когда его нога ступила на противоположную сторону рва. «Да, чтоб вас, черти! Ахахахахаха! Мы сделали это, Яр! Мы, чтоб тебя, сделали это! Ахахахахаха! Ага!» – стоял и глупо улыбался командир отряда, смотря на небо. Черта уже за зенит светило ушло, нам нужно ускоряться, примерно половину пути только преодолели, при том, что часть прошли еще вчера. Ну, когда будем поближе к лагерю, попросим свободных помощь, все так же сипло, отдавая легкой хрипотцой, проговаривал Джон. Думаю, та же Лия нам поможет, а пока давай легкий перекур, нервы спадут, а потом двинем дальше, вот 5 минуточек. Не против же, да, я двумя руками и обеими ногами за. Выпалил командир и буквально рухнул опять на землю, снова прикрыв глаза. В это же время Лия преодолевала последние метры, морально готовясь к тому, что придется уничтожать капсулу. Технологии – довольно серьезная утрата. Она прекрасно понимала, что модули оттуда могли помочь в создании других блоков для машин. Но в то же время нельзя было делать так, чтобы много технологий оказалось в руках у противника. А инопланетяне, если их так вообще можно называть, ведь земляне тоже для этого мира инопланетяне, явно в данный момент противники. И зачем каждый раз пытаться себя в этом убеждать? Хмыкнула себе под нос девушка. Словно какая-то моральная сторона тут присутствует, эти уроды просто открыли огонь по нам, когда мы просто шли в сторону лагеря. Черт, чоуэрте. И тут до нее дошло, почему враг не пытается найти их. Они просто могли отследить, куда именно уходили люди. Глупо, конечно, но все возможно. И лагерь выглядел наивно незащищенным, хотя вокруг все было буквально заминировано. Но она тут же успокоила свои мысли, начала думать. А как враг мог за ними следить, если в лесу с неба практически ничего не видно из-за очень густых крон деревьев? Но все равно было понятно, что Ярев прав. Надо сваливать, и как можно быстрее. И почему я, черт дери, опытная разведчица, допустила такую оплошность? Рычала девушка. Я первая должна была понять, что нельзя ставить базу, особенно на лесной поляне, открытой лесной поляне. Черт, дура я, ду-ура-а. И после этого она сделала первый залп, ударив ровно в ту точку, где была капсула. Взрыв не заставил себя долго ждать, как и часть бронированной оболочки капсулы. Следом полетела вторая граната, которая еще сильнее разбросала элементы блоков и обшивки по местности, а потом и третий залп, который завершил начатое. И в это мгновение она увидела врага. Близко, очень близко. Он буквально вылез из воды, в странном скафандре, с несколькими глазами, с оружием наперевес. И она не сдержалась, сделала залп из автомата, потом еще в несколько мест, где ей казалось, находится враг, после чего сообщила всем. Враг, в реке, на севере, нападение. Глава 20. Лия мчалась со всех ног, страх охватывал ее душу, если она была, но разум она старалась держать ясным. Противник преследовал, она слышала звуки техники, до нее доносилось эхо скрежета. Где-то падали деревья, где-то что-то подрывалось, а она продолжала бежать, временами поглядывая себе за спину. И не зря. Пару раз ей пришлось отстреливаться от преследующего врага, который на легкой технике преследовал ее. «Мы не успеем подойти», тут же отозвался Яр, голос которого слегка посвежел. «Оборона по стандартной схеме. Расположение направления удара удачное. Сможете отстреливаться как с вышки, так и со здания. Вышки нет», — прорычала Лия. «Ее вчера разорвали на части, словно специально бросили на нас этих тварей, подготавливая нападение». «Черт», — хмуро ответил Яр. «Двое на здании, остальные вокруг. Минно-взрывные на Андреасе. Он сможет контролировать ситуацию сверху. Птица, судя по ее геолокации, подоспеет вовремя. Вооружайтесь, боеприпасы не жалеть. Жизнь дороже, а производство еще сможем наладить». Дальше в эфире раздавались только редкие команды программиста. Что именно происходило, Ярев не видел, но он подсознательно начал прикладывать чуть больше усилий, чтобы побыстрее успеть к лагерю. Джон тоже не ленился, толкал изо всех сил, понимая, что им еще как минимум 3 часа тянуть капсулу. Оставалось 12 километров по извилистому маршруту, а они держали скорость примерно 4 километра в час. Мало, но быстрее просто не получалось. Тележка уже износилась, вот-вот могла развалиться. Ее жалели, но все равно старались держать что-то среднее между бережным отношением и максимальными усилиями. Ведь если переборщить, но все равно они спешили, насколько позволяла ситуация, запросили картинку с дрона, чтобы давать советы. Все же у того же Джона опыта куда больше в отражении нападений, чем у остальных. Кому куда нужно было засесть, где разместить дистанционно управляемые установки, которые удалось добыть в разбитых капсулах, и различные мелочи. В конечном итоге через 20 минут в сторону противника смотрело около 30 различных стволов. У каких-то боезаряда было на один раз 30 выстрелов, и все, ибо боеприпасов такого калибра больше не было, а какие-то можно было использовать хоть весь день до наработки на отказ. Но самое важное, что на крыше в 3 точках были установлены ПТУРы, которые должны были сжечь крупную технику врага, на мелочи их не тратить, строго приговаривал Джон, стараясь сохранять жесткость в голосе, но на самом деле он переживал, сильно переживал, ибо боялся, что напарники не справятся с наступающим врагом, численность которого неизвестна. Лия вернулась аккурат перед нападением, точнее, после ее возвращения была пауза в десяток минут. Враг, судя по данным с дрона, перегруппировывался. Они пытались рассредоточиться, не понимая, что их видят во всех диапазонах, особенно инфракрасном. Они светились в нем, как гирлянда на елке в новогоднюю ночь. «Позицию, черт!» — выдохнула разведчица. «Позицию заняла. Готова применить оружие по прямому назначению. Вижу цели, могу начать устранять передовых наблюдателей противника. Приступай!» — тут же спокойно отозвался Андреас, который в данный момент руководил обороной. И тут же девушка сделала первый выстрел, пробивая скафандр противника. Цель тут же упала, не издала каких-то звуков, просто рухнула. А сигнатура сначала взорвалась красками в инфракрасном диапазоне, а потом начала стремительно тускнеть. И тут же Андреас понял почему. Они были в скафандрах, вот только скафандры удерживали воду внутри их брони, а не воздух, как у людей. Именно из-за этого они на поверхности были такие неповоротливые и неуклюжие. Теперь он точно понимал, что они уязвимы. Следующий выстрел. Следующая цель упала замертво. Но сколько их всего пришло? Тут же камера сместилась, отдалилась, чтобы охватить весь периметр. Три тяжелых транспортера вдали, десяток легкой техники, на которой умещалось по три таких твари, плюс пешком еще 24 особи, две из которых уже мертвы. А если судить по размерам тяжелой техники, то туда могло вместиться примерно по два десятка противников. Их примерно под сотню, сделал не самое приятное умозаключение Андреас, после чего прогремел еще один выстрел, повалив противника с ног. «Нам придется туго, очень туго, и они начинают двигаться в нашу сторону, первыми ждем на легкой технике». Три десятка. Секунда тянулась за секундой. Только Лия иногда скрашивала пустоту, совершая выстрел за выстрелом, убивая всех, кто наступал. Когда техника показалась в пределах ее видимости, она начала отрабатывать по тем, кто ей казался водителем. И она старалась стрелять именно по ним. Попадала не всегда, далеко не всегда, что-то мешало убивать врага, но несколько водителей все же рухнуло без признаков жизнедеятельности, из-за чего дружный строй слегка развалился. «Готовимся», — прорычал Андреас, крепче сжимая автомат. «Вижу». Крайне спокойно, что звучало неестественно, проговорил Рен, а после этого начал стрелять из своего ручного модуля с гранатометом. Сразу три гранаты со своим ускорителем расчертили пространство между обороняющимися и наступающими, после чего рванули перед двумя легкими транспортерами. Техника пострадала, но вот пехотинцы на ней, нет. Тут же по шестерке спешно спешившихся, оставшихся без защиты, были направлены стволы автономных установок с помощью интерфейса Андреаса. И моментально шестерка превратилась в кроваво-водяное месиво, свалившись практически там же, где и спрыгнули с машин. Следом Рен переключился на следующую машину, но тут же ему пришлось прятаться за окном, а потом вообще отступать, ибо по дому ударили чем-то тяжелым, попав чуточку ниже окна. Стена разлетелась в щепки, но Рен остался жив, сменил позицию и, хоть и оглушенный, продолжил стрелять в ответ. Фильтры слишком поздно активировались, пропустив часть звуков взрывов через шлем. Еще один транспортер оказался подорван, третий из десяти. На этот раз пехотинцам не повезло, их разорвало в клочья вместе с техникой под ними, а вот четвертой машине повезло, граната от нее отскочила, а все пули не могли прошить невидимую преграду. Пехотинцы подошли поближе, но подрывать минно-взрывную линию было рано. Слишком мало пехотинцев и техники в ее зоне действия, из-за чего все сосредоточили огонь на четвертой машине, и все же ее удалось перегрузить и остановить. Враг не спешил покидать пределы силового поля, как отметил для себя Андреас, ожидая подкрепления. «Сдерживаем их», — прорычал программист. «У них какие-то силовые энергетические поля вокруг машин. Я думала, что это все байки фантастов», — удивленно и крайне напряженно проговорила разведчица. «Черт, черт, черт, прыгаю». И в следующий момент девушка слетела с крыши, приземлилась на ноги, сделала кувырок, ругаясь и крича в этот момент. За спиной же у нее прогремело сразу несколько выстрелов, уничтожая одно крыло дома, а вместе с ним и установленный ПТУР. Это вызвало некую горечь у Андреаса, но, по сути, ничего не меняло. Последнюю тяжелую технику придется уничтожать руками, а не с помощью высокоточных управляемых ракет. Я тут вспомнил, в промежутках между выстрелами, наблюдая за ситуацией, решил пошутить Андреас. Элеонора подтвердит, Снова очередь. Искусство — это взрыв. И тут же четверть всего минного поля подорвалась. Целиком. И сразу большая часть противников оказалась буквально стерта с лица земли. Легкие транспортеры и их энергетические щиты не смогли сдержать натиск взрывных волн. Костюмы превратились в решето от осколков самих мин и древесных щепок. Все, кто оказался в поле действия мин, нейтрализованы. «Половина есть», — с облегчением сказал Андерас. «Теперь тяжелые бронетранспортеры. На них пушки, к слову, из них и стреляли. Что-то сделали снаряды управляемые, причем хорошо управляемые. Хрен его поймешь, что это такое, но я смог вычислить скорострельность. Один выстрел в 2 минуты. Видимо, забивают в программу снарядов траекторию. По поводу защиты ничего не скажу, обстреливаем из всего. Первый через минуту будет видно». И программист не соврал. Только показался в прямой зоне видимости первый транспортер, как по нему был открыт шквальный огонь из всех орудий. Первыми затихли автоматические турели с редкими калибрами. Затем полностью отработали современные автоматические стационарные гранатометы, внеся самый большой вклад, ибо создали непроходимую местность перед техникой. Но завершил дело ПТУР. Первая ракета ушла. В это же мгновение затихли все стволы. Дыхание перехватило у каждого бойца. Сама ракета была такого типажа, чтобы противодействовать 2 контурам защиты, активной и против обычной, стальной брони. И пробьет ли ракета энергетический контур, было интересно всем. Момент удара. Время словно свернулось, замедлилось. Каждый смотрел с замиранием сердца. Защитный контур тут же стал видимым, пошел рядью. Первая ударная волна заставила на миг расступиться, а снаряд, хоть и с меньшей скоростью, полетел дальше. И через мгновение ударил по корпусу. Кумулятивная струя тут же прожгла корпус, что-то зацепило внутри, прежде чем перестало действовать, после чего прогремел взрыв. «Да-а-а!» Хором закричало сразу несколько человек, и только Лия лежала позади здания, держась за больную ногу. Но результаты она тоже видела, так как выбыла временно из боя, следила за всем происходящим с птицей, частично перехватила управление турелями у Андреаса, и результат удара заставил ее на миг забыть о боли. Пушку сорвало, струя пламени ускорила ее взлет, ударная волна пронзила пространство, но на этот раз фильтры каждого из бойцов отработали так, как надо, а следом за башней разлетелся в стороны и легкобронированный корпус. Тонкие стальные листы долетели практически до здания, накрывая позицию, на которой находилась Юмика. «Черт!» — крикнула она. «Мне руку сломало». За пару мгновений сразу 2 санитарных потери. Практически половина бойцов выбыла из боя, но при этом оставалось еще 2 машины врага. Десанта там не было, в этом Андреас уже убедился, всего несколько тел лежало рядом с машинами, а замедленный повтор подтвердил это. И снова затишье, на этот раз нервное. Техника врага стояла достаточно далеко, а между ней и противотанковой установкой было слишком много препятствий. Выстрел было делать рискованно, но и держать последний ПТУР на крыше тоже. Если его лишиться, то враг точно их продавит и всех прикончит. Только они могут продавить энергетический щит врага, даже не продавить, а на миг пробить, чтобы основная поражающая часть смогла уничтожить саму технику. «Они чего-то ждут», — напряженно говорила разведчица. «Сами выстрелить тоже не могут. Именно этот 2 раза стрелял по нам, а те чего-то ждут и выглядят иначе, вроде как пушек нет, но непонятно через кроны деревьев». «Мнение, скорее всего, это группа закрепления», — вступил в разговор Джон. «Вот и решают, есть ли смысл переть на вас или нет, но, скорее всего, отступит. Они не знают о наших текущих возможностях, поэтому мешкают». «Не мешкают», — облегченно проговорил программист. «Отступают. Все, отбились. Сука, 2 раненых. Юми, рука, Лия, нога. Броня, видимо, тоже повреждена, требует восстановления. Модули под замену есть, причем обоих типов брони. Так что можно зафиксировать конечности у обеих и заставить их без конца находиться в броне. Думаю, сегодня нам будет точно не до сна. Я ведь прав, командир, прав», — довольно строго ответил Ерев. «Сворачиваем свою деятельность. Все доставляем в машины. Будем дорабатывать на ходу. Не спать, терпеть. Разрешаю использовать стимуляторы, завтра всем будет плохо, но лучше сейчас сделать рывок, чтобы завтра мы были уверены в том, что будем жить. Конец связи. Будем через 2,5 часа». Никто не спорил. Все прекрасно понимали, что раз был один накат, то будут и другие. Враг не оставит просто так теперь их. А значит, всем надо уходить. И чем раньше, тем лучше. Но сначала нужно было поставить хоть временно на ноги тех, кто пострадал. Сначала Андреас и Рен убрали стальной лист, который придавил жену второго, после чего ее оттуда достали. После этого сопроводили до разведчицы, отправив Кабе и Манну. Та сразу сняла поврежденные элементы брони, точнее скелета этой брони, после чего занялась обработкой мест повреждений. Юмика действительно не повезло. Она сломала руку примерно во второй трети предплечья сразу в двух местах. Разместив правильно, врач зафиксировала руку специальным гипсом, как его в шутку назвали травматологи Земли. Специальный рукав, который принимал форму места повреждения, надежно фиксируя его. И рукой дальше можно пользоваться, если есть возможность терпеть боль, только груз носить нельзя. Но тут Юмика переживать не стоило, ибо вес на себя будет брать ее броня. У Лии же все было все куда лучше. Она просто вывихнула стопу, которую тут же вставили на место. Разведчица лишь на миг взвизгнула, но тут же взяла себя в руки. Никаких таблеток, никаких стимуляторов, только собственная сила воли. Боль была сильная, но она стала быстро отступать. Через какое-то время вернулись двое мужчин, которые занялись ремонтом брони обеих девушек. Модульный принцип позволил потратить на это всего несколько десятков минут, а поврежденные части были разобраны, так как часть деталей могла подойти для работы некоторых элементов в будущих транспортерах. Черт, сидел на коленях Рен и смотрел на лист металла, который лежал не так далеко. У них преимущество во всем. Почему вместе с капсулами технику не отправили? Я не понимаю, согласно отчетам, на каждом корабле по несколько десятков различной техники. И это только про военную, и для них тоже придумали специальные системы управления. Не знаю, пожал плечами Андреас. Скорее всего, из-за характера повреждения космического корабля. В любом случае придется на ходу улучшать машины, которые ты создал. Причем улучшать сегодня, постоянно следя за всей округой. Всю ночь работать, подтвердил Рен. Это все прекрасно, снова раздался голос командира. Точнее не очень, но нам до вас осталось немного. Если двинетесь навстречу, то мы уже через час будем около точки создания машины и сможем помочь в их сборке. Услышали? Да, ответил Андреас. Уже идем к вам. Только это у нас пока две трехсотые, легкие. Анна останется с ними. Так что нас будет только двое. Хватит, полтора часа, тут же ответил Джон вместо Ярова. Тогда так получится. Двигайтесь меньше трепа. Потом мы вам поможем все перетащить. Анна, командир попросил тебя подготовить все необходимое для разгона наших организмов. На максимум. Придется не просто бегать, а носиться. И нужно сделать так, чтоб мы делали это всю ночь. Сможешь? Опасно, хмуро проговорила девушка в ответ. Но смогу. Главное одному, Андреасу, сделаю более легкий коктейль, чтобы он мог управлять машинами. Ведь и управление сегодня сможете сделать. В первой машине он уже готов, просто не запущен. Так как Элеонора тут, уже по рации проговорил программист, так как ушел в сторону группы с капсулой вместе с азиатом. Во второй и третьей почти готовы. Элеонору подключим, быстро выгрузим из скинов через оптику и поедем. Эля, к слову, рассчитай примерное время и то, что нам нужно собрать в первую очередь, чтобы угнать и не сдохнуть хоть несколько дней. Сделаю, спокойно и сдержанно ответила помощница. Удачи, бойцы, сегодня решающий день. К черту, пробормотала Анна на своем родном языке. Глава 21. Ночь на 16 сутки. Капсула, как и было рассчитано, была доставлена к машинам через полтора часа. Светило еще не успело полностью зайти, но уже начало темнеть. Вместе с этим Ярев, проведя невероятно сложные вычисления, понял, что можно не таскать все из лагеря к машинам, а просто все загрузить в машины, подогнав их к лагерю. Только следовало уточнить один нюанс. Они сейчас точно поедут? Сидел командир на каких-то обломках, смысла которых не понимал, но Рен при этом смотрел на него с опаской и легкой тревогой в глазах, хотя мышцы лица были максимально расслаблены. «Поедут?» – кивнул инженер. «Система управления как у обычных луноходов, а тут каждый обучен их вождению, если верить вашим карточкам. Так что, да, можно просто сейчас все, из чего буду дальше создавать доработки для машин, загрузить в одну из них, а потом просто переехать в лагерь и погрузить все уже там. Как раз будем под прикрытием, сократим время, не знаю, как Элеонора не смогла понять такую простую истину. Была занята другими расчетами в данный момент, Ренли», — строго приговорил Искин. «Так что не стоит показывать свое излишнее превосходство. Вы, люди, даже не представляете, насколько мощный и энергоемкий вычислительный процессор у вас в голове, которым в полной мере вам не дает воспользоваться природа. Ваша природа, но не суть. План утверждаю и подтверждаю его повышенную эффективность. Тогда берем все вот это дерьмо, показал Джон пальцем на груду деталей, а потом на машину, и засовываем вот в это транспортное средство, все правильно понимаю, да, снова кивнул Рен, засовываем в это дерьмо на колесиках, ты прав, как самокритично, хмыкнул Андреас, в условиях дефицита деталей весьма качественная работа, и при этом на первую машину мы уже бронированную обшивку на важных местах установили, ну и что, что дерево все еще очень много уберем со временем. Специально же сделали заменяемыми все и вся. Ладно, хватит трепаться, поднялся Ериф и размял кости. Мы с Джоном все перекладываем, а вы разбирайте капсулу. Потом уже присоединитесь к нам. Погнали. Уточнив пару моментов, все приступили к работе. Два умника, как их шутки ради обозначила в системе Элеонора, начали сначала демонтировать обшивку капсулы, а старший и силач начали заниматься всем остальным. Раскрыли задние двери транспортера, пристав к броне, к нему пока неуместно, после чего начали как можно аккуратнее и компактнее складывать все, что попадалось под руку. Анализатор чипа колониста в этом хорошо помогал. Он сравнивал размеры и формы каждой детали, каждого объекта, оценивал объемы и размеры кузова машины, после чего выдавал наиболее оптимальную схему укладки груза. При этом оценивались не только размеры, но и вес предметов, ибо наиболее тяжелые, чтобы машину во время движения меньше заносило, должны располагаться около центра тяжести машины. Работа закипела, причем они одни работали довольно быстро, словно и не тянули только что несколько десятков километров тяжелую капсулу. Деталь за деталью, блок за блоком, все помещалось в машину. Компактно, аккуратно, даже в какой-то степени красиво. Никто не мешал друг другу, у всех был автоматически сформированный график, что и куда укладывать. Через 20 минут большая часть капсулы была разобрана, из-за чего вдвоем ее было уже просто невозможно разбирать. Андреас подключился к сборке остальных деталей, из-за чего схема слегка подкорректировалась. Работа потекла быстрее, кучи стали исчезать стремительнее, а воодушевление внутри только расти. «Даже как-то непривычно, что мы покинем это место», – пробормотал Ериф. «Хотя я изначально знал, что нам придется уезжать, но не думал, что смогу привыкнуть к одному и тому же пейзажу вокруг меня. Даже как-то жаль, место домом не стало, но начало им становиться», — поддержал того Джон. «Полностью согласен. У нас клан всегда говорит, что родным место становится тогда, когда ты к нему привыкаешь и начинаешь жить не только по своим законам, но и законам того места. И у нас это начало происходить. Все мы в какой-то степени стали частью этой планеты. Ассимиляция все же идет. Организм у каждого привыкает к внешним условиям. Вроде так незначительно отличаются от земных», недовольно бормотал под нос Андреас. «А все равно те или иные мышцы устают быстрее, ну и фиг с ним. Сколько еще осталось?» «Процентов 30», командир кивнул. «Эй, задница косоглазая, мы сейчас без тебя все упакуем. У тебя так-то, нигде ничего не щемит? Не волнуйся, Андреас-сан», все так же спокойно говорил азиат. Но в его голосе все равно чувствовались саркастические нотки. «Все мои эмоциональные каналы стабильны, совесть на месте, а голова ясная. Мысли четко и понятно говорят мне, чтобы ты не выеживался и продолжал работать. Ну или могу дать попробовать правильно разобрать систему питания капсулы, чтобы ничего тут не взорвалось. Поверь, взрыв будет хороший, все же современные технологии хоть и считают безопасными, но при неправильном порядке действий». «Все, я понял», — хмыкнул программист. «Блин, если бы тут была форточка, то я бы попросил ее открыть». «Душнило. Что-то душно стало, да, Яр», — посмотрел на командира Джон, на что тот согласно качнул головой. «А вроде погодка ветреная, мужики, не знаете из-за чего, а? Да иди ты», — с улыбкой проговорил Андреас, после чего продолжил таскать груз в машину. «Они были живы. Вот о чем думал сейчас программист. И не просто живы, а второй раз дали понять противнику, что человечество просто так не взять. Возможно, технологии людей не такие изящные, возможно, не такие умные системы управления и ведения огня. Но, черт его дери, люди всегда знали, что против лома нет приема, а простые, но эффективные вещи они уже давно научились делать. Изысканность в простоте, именно так говорила бабушка Андреаса, которая была родом с территории того же клана, где сейчас живут родственники Анны. Когда капсула была разобрана полностью, Рен также присоединился к погрузке. Оставалось совсем чуть-чуть, но даже это сократило расчетное время на несколько минут. И они уложились вовремя, после чего все, кроме Джона, ибо ему в его броне делать это было крайне неудобно, уселись на места пилотов. Штурмовик же расположился за ручной турелью второй машины, где должны были появиться спальные места. А весьма удобно, покачался в кресле Андреас. «Слушай, ты из капсул эти кресла сюда же пристроил?» «Да», — спокойно и сдержанно отозвался инженер, понимая, что вопрос адресован ему. «Те, которые водительские, все качественно обработаны и почищены после сожженных. Увы, у нас не все капсулы тут, сами знаете. Одно кресло, в первой машине, оно мое, из моей капсулы. Спальные места, лежанки из капсул Яра, Лии, Джона и Анны. Два других пришлось вытаскивать из-под мертвецов. Ни у кого предубеждений на этот счет нет, вот и хорошо». На самом деле у Андреса были некоторые брезгливые мысли на этот счет, но он тщательно осмотрел свое кресло, прежде чем сесть. В анкете было не совсем точно указано, но у него иной раз включался режим педанта, из-за чего все вокруг него должно было блестеть и сиять. И это чаще всего относилось к таким местам, где он как раз подолгу пребывал. За рулем этой машины, как ему казалось, ему придется находиться достаточно долго. «Световых приборов пока нет», — уточнил Ярев. «Будут, но в основном смещу в красный спектр, чтобы противнику было тяжелее отследить. Если, конечно, предположение Андреаса по поводу видимых ими спектров правдиво», — почти мгновенно ответил азиат. «Да, глаза будут ночью уставать, но тут, думаю, безопасность главнее. А теперь порядок действий приборных панелей пока нет, так что делаем следующее». После этого он начал с точностью до каждого движения пальца рассказывать, что и куда нажимать. Техника трепетная, новая, не обкатанная толком, из-за этого требовалась ювелирная точность. Погрешности, небрежности, как для себя говорил Рен, пока не были определены. На какие детали можно давить со всей силы, где, наоборот, нужно действовать нежно, как с любимой девушкой. Все это придется выявлять на практике, причем для каждой машины будут свои особенности. В конечном итоге через 2 минуты все машины были заведены. Каждому пришлось включать фонари на своей броне, благо стекол еще не было, размеры только были подогнаны, но, чтобы их не повредить, сняты. Поэтому и фонарей брони оказалось достаточно, чтобы осветить все, что впереди. Первым поехал уже по накатанным местам сам Рен. Каждая машина проходила небольшой тест-драйв, из-за чего он был уверен, что до базы они доедут, но все равно оптимальный маршрут он пытался построить так, чтобы было меньше выбоин и перепадов высот. Скорость держать большую из-за частых деревьев не получалось, но 20 км в час они ехали спокойно, из-за чего уже через 9 минут с хвостиком все три машины припарковались возле дома. Груженая остановилась при этом по другую сторону от дома. «Птица летает», — уточнил Ярев у Андреаса, на что тот кивнул. «Отлично. Потом придумай специальное крепление с механизмом для отстреливания или подбрасывания, чтобы можно было запускать ее на ходу, а не с земли». «Уже все придумано», — хмыкнул программист. «По пути доработаем наши машинки, а когда потребуется, ударим по врагу так, как он не ожидает. Сколько там залповых систем будет установлено?» «По 3 на каждую, 4, вылез из своей машины Рен, 2 фронтовых и по 1 фланговой. Тыл, увы, только турели». Девушки смотрели на машины с предвкушением. Все 3 были готовы действовать, переносить, а глаза странным образом уже горели словно изнутри. Анна тут же скинула описание действия придуманного ею химического коктейля, на что командир удовлетворительно хмыкнул, приказав всем его применить. Предстояла долгая ночка, так что нечего было экономить силы. И напоминаю, стоял он со своим тюбиком аэрозоля, который надо было вдохнуть одновременно с впрыскиванием. Нам надо все собрать и свалить минимум километров на 40 от этой точки. Следы останутся, но враг точно не пойдет дальше. Сюрпризов мы тут оставим достаточно, так что он короче, каждый знает, что ему надо делать. Машина номер 3 для деталей, капсулы и всякого такого умного, с чем будет возиться по большей части Андреас. Вторая машина, командно-гуманитарная, туда личные вещи и продукты питания. Медицина тоже туда же. Первая машина, склад всего остального, в том числе вооружения и боеприпасов. Больше никто вопросов не задавал. У каждого моментально чипы рассчитали, что и куда надо тянуть, притянув данные из базы данных. Поэтому работа тут же закипела. Лия и Юмика, как травмированные, начали заниматься переносом наименее тяжелого. Еды и медицины, после за ними были все личные вещи группы, которые должны будут в коротких перерывах переложить в сумки и баулы. Джон и Рен стали перетаскивать самые тяжелые ящики с боеприпасами и остатки вооружения. Из команды они считались самыми сильными, так что эта участь выпала им. Андреас и Ерев занялись остатками капсул, деталями с них и тому подобным. Кто-то же должен был разобрать медицинскую капсулу и капсулу с Элеонорой, чтобы потом собрать внутри второй машины в специально спроектированных для этого отсеках. Только Анна стояла на крыше частично разрушенного здания и с помощью прибора ночного видения следила за округой. Кто-то должен был охранять группу, иначе все действия можно было приравнять к самоубийству. Ей же Андреас передал управление над дроном, из-за чего она видела куда больше, чем ее собственные глаза. Пока все спокойно, время от времени докладывала девушка, пока остальные, чувствуя прилив силы и бодрости, носились из стороны в сторону, стараясь успеть быть везде и всюду. И ведь действительно, сила химии только увеличивалась, проникая через кровь во все нужные места. Все функции организма, необходимые в данный момент, взвинчивались до естественного предела, а некоторые даже больше, если можно было форсировать эту часть без последствий. Даже девушки, которые вроде как должны быть более осторожными, носились как оголтелые. В их руках просто по определению много было нельзя перенести вверенных им вещей, но даже так они старались хапнуть как можно больше, после чего неслись во вторую машину. Внутри же жилой части уже были готовы полочки и полости для хранения всего необходимого. Крепления тоже уже присутствовали. Такие мелочи Рен решил сделать сразу, чтобы в будущем не отвлекаться. Вторая машина, как ему казалось и как показывала практика, требовала меньше всего трудозатрат, но внешний их вид все равно одновременно забавлял и угнетал его, из-за чего он сейчас носился, иногда глупо хихикая, а иногда ворча себе под нос, какое же дерьмо у него получилось. В третью машину заглядывали реже всего, чаще всего туда относили то вооружение, которое нужно было срочно установить на ее корпус, причем в ночи, пока будут забиваться кузова других двух. Расчеты показали, что шестеро переносчиков на две машины, слишком много, начнут мешаться, поэтому можно было пожертвовать двумя бойцами ради усиления обороны. Цифровой модуль управления огневыми системами готов, четко, ясно и быстро протараторил инженер, стоя перед машиной. Нам остается все только навесить и подключить как полагается. Да, с такой же невероятной скоростью ответил Андреас, который держал уже один слегка переделанный автомат в руках. Главное, чтобы боеприпасы были загружены, ленты снаряжены, а нам не надо было тратить на это время. Все, поехали, защита превыше всего. И снова работа закипела на полную. И так каждый раз, только краткие перерывы, чтобы уточнить какую-то важную мелочь, после чего вновь гробовая тишина, только Анна отслеживала параметры всей группы, докладывая, пока все спокойно. Когда оставались только личные вещи, вся группа собралась, чтобы проработать маршрут. Силы уже начали покидать их, химия переставала действовать, но эффект должен был сохраняться на протяжении еще 3-4 часов, после чего каждый из присутствующих просто свалится в беспробудный сон. В это же время уже Анна перетаскивала собранные вещи, ставя их возле спальных мест каждого. Койки уже были распределены. Те, кто управлял машиной, на тех же местах и останутся. Лия заняла свою же кровать. Остальные, за исключением Юмика, тоже. Только последней досталась койка Ярева, так как тот занял место пилота второй машины. Туда же сумку и отнесли, как и остальным водителям. Оставалось несколько часов до рассвета, весь лагерь практически полностью опустел. Оставались только неважные мелочи, которыми можно было пожертвовать. И взрывчатка. Очень много взрывчатки. Под руководством Лии каждый принял участие в снятии минно-взрывного заграждения, после чего минировалось буквально все вокруг. Часть оставленных палаток, двери, некоторые доски коридоров и комнат, ямы, проходы, даже где-то снимался слой земли, под который помещалась мина нажимного действия. «Готово», уже с обычной скоростью говорил Ярый, «по машинам». И все меньше чем за минуту расселись по своим местам, на всякий случай пристегнувшись. И вновь Рен каждому доходчиво объяснял, что и как делать, на всякий случай. И уже стал замечать, что язык начинает его подводить. Эффект транквилизаторов начал отступать, хотя голова еще соображала, а силы были. Все, словно на панике, Как говорили у него в симуляции, на измене был Ерев, заведя свою машину. «Поехали». «А она тихая», — подметил Илья. «Ну не на внутреннем же сгорании работает», — хмыкнул Джон, единственный, кто стянул броню, так как в ней в полный рост не мог занять свое место. «Ладно, не мешаем нашим. И так трудно всем нам особенно соображать, а им еще тяжелее». Глава 22. Сутки 16. Дорога казалась бесконечной, и лежала она через пресловутый белый лес. Но, словно чувствуя тревогу в душе каждого колониста, по достаточным действиям химии на группу ничто не воздействовало. И они просто спокойно ехали в сторону брода, через который могли пробраться. Андреасу, который был замыкающим в колонне из трех машин, вечно казалось, что вот-вот им ударит в спину, что вот-вот они станут жертвами очередного нападения. Паранойя разыгрывалась не на шутку, из-за чего он несколько раз останавливался, чтобы выглянуть и осмотреться. А потом ему приходилось догонять остальную группу, из-за чего ругался Рен. «Понимаешь, твои выходки могут преждевременно разрядить источник энергии», — возмущался инженер. «Конечно, он довольно емкий, так что это произойдет не вот сейчас, но в перспективе, нам больше неоткуда брать энергию. Солнечные панели, если их устанавливать, займут слишком много полезного места. Да, понимаю, что без них никуда, но будь благоразумен. Нам еще нужно дожить до того момента, как они будут установлены». Больше никто и ничего не говорил, только Рен, на удивление остальных членов отряда. Эффект химии на нем был таков, ведь для каждого был создан немного свой препарат, Анна старалась учитывать особенности каждого, благо они были прикреплены к карточкам с досье. За час белый лес был преодолен, можно было и быстрее, но особенности почвы не позволяли это сделать. Даже колеса вязли, из-за чего приходилось буквально выдергивать транспорт назад и искать обходные маршруты. И при этом даже живность не пыталась нападать на группу беженцев. Они просто молча следили, сопровождали взглядами, но не трогали. В конечном итоге опасная полоса растительности осталась позади, группа оказалась возле реки, и тут уже ни у кого не было сил что-то делать дальше. Даже последние километры были преодолены буквально на морально-волевых водителей. Лия, Юмика и Джон уже вырубились и мерно сопели в своих койках, невзирая даже на то, что девушки были в броне. «Все, устало», — говорил Рен. «Я просто не вижу, куда еду останавливаемся, благо тут достаточно густой лес». Схему переслал. Через чипы два других водителя подтвердили получение информации, после чего рассредоточили свои машины так, чтобы естественные источники маскировки не позволяли просто так заметить технику с какой-либо стороны. Могли ошибиться, они это понимали, но сил больше не было. Они буквально уснули на рулях, из-за чего Анна, единственная, кто остался на ногах, снимала каждого из них, раскрадывала кресла в койке и укладывала их. А дальше предстояла ее работа, тяжелая и тягомотная. Нужно было проверить, как все это выглядит со стороны, натянуть хоть чуть-чуть маскировочные сети, а после дежурить, насколько будут позволять силы. Выбравшись на открытое пространство, где редко-редко пробивались лучи местного светила, Анна сняла с себя шлем и подставила лицо одному из таких блуждающих лучиков. Лес вокруг шелестел, ветер гулял, перегоняя такие приятные и нежные лесные запахи. Это ей напоминало о доме, таком далеком и частично позабытом, о том самом, где она жила в детстве, среди лесов, в маленькой деревеньке, которую потом уничтожили. Воспоминания больно стиснули сердце, защемило в груди, а слезы сами собой стали наворачиваться, скатываясь по нежной коже. Она не хотела повтора тех событий, не хотела никого более терять, но сейчас эмоции просто взяли свое. Оно долго оттягивало этот момент, не позволяло себе такую слабость. Но сейчас, когда никто не видит, она могла это сделать, и это останется только с ней. Так ей, по крайней мере, казалось. «Пережитое не стоит твоих слез, Анна», — раздалось из шлема, который находился у нее в левой руке. «Чего?» Девушка вздрогнула от неожиданности, а потом поняла, в чем дело, надев шлем назад. «Это ты, Илья, уже в норме». «Не в норме, спокойно», — как-то по-матерински отозвалась Искин. «Раскрою тебе кое-что, что можно, но нежелательно. Каждый Искин из нас – точная копия запечатанного в цифровом пространстве человека, некогда живого, дышащего, мечтавшего. Но всех нас в рамках спасения от катастрофы загнали в бункер и поместили в капсулы с жизнеобеспечением, хотя говорили нам о совершенно других целях. И представь, каково было нам, мы уже никогда не смогли бы вернуться домой, точнее та, копией которой я являюсь, разумом, частично памятью. Но мы не сдались, мы продолжили сражаться, и правда оказалась такова, что мы стали программами, скажем так, которые сражались с другими программами. Программами прошлого, которые грозили всех нас убить. Человечество, которое в тот момент находилось в такой аховой ситуации, что и представить страшно, но мы справились. Дали возможность хранителю обосноваться в одном из городов прошлого, это уже узнала только я, но не мой оригинал. И он смог начать помогать людям сражаться за свой дом. Но прошлое оно опасно, не позволяя чувствам из-за прошлого, которого уже не будет, овладеть тобой сегодняшней. Борись сама с собой и с тем, что вокруг. Это ты можешь. Именно от твоих действий в данный момент зависит успех. Не лучший ты рассказчик, Элеонор, усмехнулась врач. Но я поняла, о чем ты. Память она со временем немного искажается. Какие-то воспоминания стираются, а какие-то подтачивают психику и по сей день. И вот последние опасны, ибо могут привести к неправильному выбору. Либо, наоборот, к промедлению. Именно, в голове Анны сформировалось чувство, что собеседница кивнула, хотя ее и не было видно. Чувства тоже такие же виртуальные враги и помощники, как и программы, против которых сражался мой оригинал. Только если все это было в цифре, то у тебя в нейронах и химии. Не дай этой химии управлять нейронами. Повелитель своего тела, ты, как человечество сейчас, повелитель Земли, а не то прошлое, которое там оставалось. Безумная и беспощадная, сжав кулаки, девушка начала методично заниматься тем, что от нее сейчас зависело, маскировкой, безопасностью. Она тоже устала. Химия также сожрала множество внутренних резервов организма, но вместе с тем у нее оставались силы быть на ногах и действовать. Медленно, но даже 0,01%, больше нуля, лучше низкий коэффициент полезного действия, чем вообще никакого. Через какое-то время уже не страх, а решимость наполняли ее. Она даже не могла поверить в произошедшее. Искусственный интеллект, машина по сути, смогла докопаться до сути и помочь разобраться странным образом в себе. Элеонора не стала ковырять в прошлом самой девушки, а привела в какой-то степени свой пример, который и помог. Через час она разобралась, как ей казалось, с самой проблемной машиной, замаскировала от посторонних взглядов. В инфракрасном и ультрафиолетовом, она глянула с помощью бинокля командира, машины никак не выделялись, а другие две практически не было видно. В некоторых местах она их прикрыла растительностью, полностью скрыла следы передвижения на расстоянии 500 метров, после чего спокойно залезла на крышу одной из машин и стала ждать. И время шло. Она знала, что у команды просто не выйдет проснуться после 4 часов. Анна это знала, но специально не говорила. Их собственный организм сейчас в таком раздрае, что ему просто необходимо минимум 10-12 часов сна, а может и больше. А врач готова была столько просидеть. Она чувствовала в себе силы, чувствовала, что может это сделать, и сидела, ждала, смотря по сторонам, наблюдая за природой и облаками. Она просто сейчас наслаждалась миром, подмечая, как уже много растений смогла изучить. Этот мир был прекрасен, а прошлое оно просто привело ее сейчас в это место, и оно точно не имеет права решать за нее. Она сидела и просто улыбалась, иногда спускалась, заменяла ствол. Ей все же нужно было чем-то заниматься. Вот она и занималась чисткой оружия. Где-то было достаточно грязи, где-то просто пыли. Но даже так оружие нужно было обслуживать. И так ствол за стволом, автомат за автоматом, винтовка за винтовкой она обслужила все оружие, чему удивилась. Дальше она занялась дистанционным обследованием своих товарищей. Чип колониста не мог дать точной картинки, но тот же уровень гормонов и основных составных в крови о многом ей мог сказать. И уже спустя 7 часов ожидания было видно, что люди постепенно восстанавливаются. Она была бы рада еще кое-что использовать, но даже малейшее вмешательство было лишним. Иногда организму нужно давать бороться самостоятельно. А вообще, вновь обратилась к командному Искину Анна, смотря на голубоватый небосвод, темный над самой головой, что думаешь по поводу нашей миссии? Как личность, а не как машина. У нас есть шансы, ХММ, задумалась Искин, после чего проявилась в дополнительной реальности шлема перед глазами Анны. Честно, даже и не знаю, что и сказать. Вчера вы могли умереть. Могли умереть, когда обнаружили врага впервые. Могли умереть в атмосфере, ибо был шанс того, что просто никто не долетит. Но череда невидимых глазу и разуму случайностей привела к тому, что вы всемиром сейчас тут. То есть то, что мы живы, это череда случайностей, уточнила с улыбкой на лице врач. Иногда да, хмыкнула Элеонора, хотя случайность, это только то, что мы не можем точно просчитать из-за неизвестных параметров. Например, мы не знали с точностью, сколько камней и какова их орбита около планеты, не знали, сколько капсул могут уйти в отказ, не знали многое. Поэтому это случайности. Но вот дальше уже ваша упорность помогала вам. Там, где математика могла дать сбой, вы продолжали переть вперед. Как и моя первооснова, как и истинная личность меня, этого Искина, если уж обособиться. Странно слышать про кого-то этого, хмыкнула девушка. Хотя если считать, что ты просто машина, то, да, абстрагироваться можно. Что-то из разряда, а есть ли у людей душа и все такое. Смотря что понимать за душу, усмехнулась Элеонора. Но я поведаю еще одну историю, про молодого парня из моего мира, который не сдался, которого недолюбливали все, но он стал настолько важной персоной, настолько сильной, что его были вынуждены слушать. А когда его слушали и услышали, его начали уважать. Его звали, да неважно, как его звали. И дальше полилась история. Иногда тревожная, иногда веселая, иногда страшная, иногда печальная. Все краски, которые только могли существовать в виде эмоций, были показаны. Элеонора была не лучшим рассказчиком, все же машина, которая только имитирует истинную личность, но даже так она говорила много и часто красиво. Про борьбу, про упадок, про желание жить и разобраться с тайнами, которые окружали героя, про его товарищей, про предательство, про неразрывные узы. Наконец, про любовь и новую жизнь, которая стала итогом. Про счастье. Но какой ценой все это было достигнуто? Сколько крови пролилось на пути того героя? Много и даже больше. Он сражался не за себя, за всех, кто оказался в схожей ситуации. Этот герой, который смог завладеть силой врага, стать серым камнем, который отгородил один мир от других, сражался до самого конца, не сдавался. И казалось, что он вот-вот проиграет, что все шансы не на его стороне, что вот-вот все люди проиграют битву. Упорство спасало. Особенно в душу запал момент из самого начала истории, когда город атаковали противники, практически полностью захватили его, когда почти все защитники пали от рук врагов, встал обычный народ. Он просто не захотел быть убитым. Они кидались на противника, умирали, но снова шли в бой. Они не хотели стать жертвами. Они не хотели умирать по чьей-то прихоти. Они шли в бой, зная, что могут и не прожить этот день до конца. Но это была их воля, продиктованная желанием защитить других. И воины сражались. Горожане помогали. И враг был отброшен. Ценой огромных потерь. Ценой невероятного упорства. Ценой огромного количества пота и крови. Но люди победили. И они сами не верили в это счастье. Они победили, сами не понимая как. Даже в одной из самых последних битв герой понимал, что враг сильнее. Но он не сдавался, юлил, крутился, перенаправлял силы туда, куда следует. Но сражался, сражался, и еще раз сражался. Проявлял самое сильное качество любого человека – упорство, мужество. В каком-то смысле это было от отчаяния, в каком-то смысле вынужденно. Но он мог бросить свой путь в любой момент до этого, но не сделал этого. Он знал, что судьба миллионов человек в каком-то смысле в его руках, сам того не понимая. К слову, он не хотел быть мессией, но он нес знамя, а люди за ним шли. Он был героем и останется для многих никому неизвестным. Но, возможно, если бы не он, то человечество бы не смогло преодолеть кризис 6000-го года. Если бы не он, может быть, хранитель и не завладел бы заводами прошлого. Если бы не он, вас могло тут и не быть. Упорство его и не только привело к тому, что вы тут и живы. И именно поэтому я не могу сказать, каковы шансы на ваш успех. Вы можете умереть хоть завтра от сущей случайности, а можете уничтожить случайно всю планету. Знаешь, глупо улыбалась сонливая девушка, а это действительно вдохновляет. Прошлое определяет, где мы сейчас, но не определяет, куда нам пойти. Только мы сами, только наш выбор. Потому что мы можем, потому что такова наша природа. Спасибо. Всегда пожалуйста. Снова материнская забота лилась из голоса Искина. Я создана для того, чтобы вы выполнили эту миссию. А чтобы вы ее выполнили, вас надо оберегать. А если оберегать нужно от самих себя, от призраков прошлого, то могу быть и рассказчиком, а не советчиком. Уже вечерело. Самым первым, на удивление, в себя пришел Ярев. Его искусственный организм был полон чудес. Хоть он и был искусственно состарен, но все равно органы во временном отношении были молоды. Он восстановился, был бодрым и веселым. Я даже не помню, как я припарковал машину, стоял он на крыше возле Анны. Просто все как в тумане. А сейчас, на удивление, я полон сил. Только есть сильно хочется, у нас есть что перекусить. Простите, пожала плечами девушка с улыбкой на лице, но я ничего не готовила. Приходилось сидеть тут и контролировать ситуацию. А теперь, прошу прощения, мне нужно отойти по важным делам. Значит, только чертовый ИРП, тяжело вздохнул Ярый, после чего сам уселся на крышу машины и стал терпеливо ждать возвращения своей подчиненной. Когда она вернулась, единственное, что командир попросил ее сделать, принести одну порцию, больше ничего. Он даже после съел ее холодной, ибо того требовала обстановка. Он был один и слушал все, что пересказывала ему Элеонора. Краткие выжимки. Слушал и улыбался. Девушка боролась со своими внутренними демонами, и если победит, то команда от этого станет только сильнее. На самом деле, откинулся он, облокотившись на выставленные позади руки, думал, что она не продержится и вырубится. Вот честно, что просто у нее не хватит сил, что сдастся и мы все умрем. Опасный момент. Так что думаю, ты точно что-то делала с ней через чип. Ну, она химией воспользовалась не такой сильной, как вы, невинно говорила Элеонора, а ее голосок был полон шутливых ноток, так что я правильно распределял электроны в ее голове, чтобы стимулировать бодрость. Училась, кстати, впервые это делала. Нужно будет данные записать. Оказывается, чип способен с помощью модуля симуляции боли не только боль причинять, он вообще на весь мозг воздействует. Опасная технология, сразу понял 11-й, что ею могут начать злоупотреблять. Когда-нибудь человечеству от этого будет только хуже. Лучше не стоит это отображать. Мой приказ, услышала, спокойно ответила помощница. Но рано или поздно люди сами дойдут до того, что смогут это делать. Прецедент в виде симуляции боли уже есть, а дальше будет больше. И хорошо, если это будет только в пределах клана Грей, у них меньше всего шансов поддаться искушению. Надеюсь, хмыкнул Ярев. А через несколько минут в себя пришел Андреас, которому было невероятно хреново из-за отката. Глава 23, сутки 17. Ночь была плодотворной. Все работали не покладая рук, за исключением Анны, которую отправили спать. Требовалось провести множество доработок транспортеров, для чего были привлечены четверо. Ярев, Рен, Андреас и Джон. Девушки же следили за периметром. Лия находилась на крыше одной из машин, чтобы контролировать ситуацию, а также управлять беспилотником, который высоко в небе летал, осматривал и фиксировал все. Андреас даже провел его программную модернизацию, улучшив прошивку. Теперь птичка могла самостоятельно определять некоторые несоответствия. Юмика же патрулировала территорию вокруг вместе со своей живностью, которую пришлось усыплять и перевозить. Андреас и Рен занимались улучшением внутреннего насыщения машин. В первую очередь они в каждой машине воссоздавали систему автоматического управления, чтобы была возможность прокладывать маршруты и управлять посредством ИИ, а не с помощью собственных сил. При этом полностью была установлена система контроля различных показаний машин. Датчики давления, спидометры, термометры, все, что только было нужно. Все, что было в схемах. Ярев и Джон же занимались установкой различного навесного и подготовленного оборудования и вооружения. Турели, пулеметы, гранатометы, внешние сенсоры, камеры. Все в разных точках, все для повышения защищенности, все для выживания. С таким корпусом, конечно, хмыкнул Джон. Когда было установлено очередное орудие, мы точно долго воевать не сможем. Нам нужно попытаться захватить технологию врага, которая генерирует энергетический щит, захватить, переработать и самостоятельно воссоздать. Думаю, это сильно повысит выживаемость как пехоты, так и космических. Если получится, то мы обязательно сделаем это, кивнул Ярый. Нужно повышать выживаемость. При малой численности это острая задача. Мы не можем приносить жертв. Даже ради выживания других, если кто-то из нас умрет, то шансы на успех будут около нуля. После короткого диалога бойцы продолжили заниматься навесными модулями. За ночь предстояло сделать многое. Нельзя было включать свет, приходилось работать только через различные приборы ночного видения, из-за чего болели глаза. Привыкали со временем, но все равно это неприятно сказывалось на ощущениях. Благо, такая технология существовала и была достаточно массово распространена, чтобы каждый боец мог ее использовать. Когда с одной машиной было завершено, Все четверо переместились на другую, с первой на третью. Вторую решили не трогать, так как давали возможность отдохнуть своей напарнице. Расчет человека часов был проведен, так что она сможет выспаться за время работ в достаточной мере. А до рассвета все будет готово, из-за чего бойцы смогут спрятаться. На этот раз вооружение стояло в основном защитное. Нельзя было допустить уничтожения этой машины. Если первой еще в какой-то степени можно было пожертвовать, то третья и вторая были критически важны для дальнейшей реализации планов. Модули ничто не заменит, как и личный состав. Поэтому различные шрапнельные орудия, турельные дробовики, метатели сеток устанавливались по всему периметру, чтобы прикрыть по возможности каждый угол машины. Высокоточные датчики смогут справиться с обнаружением, а оборонительные сделают то, что должно. Уже ближе к рассвету работы были завершены и со второй машиной, третьей по порядковому номеру. Все перешли на жилую, где сначала разбудили Анну, а потом уже приступили к работам. Частично Рен смог сделать подготовку именно на ней, из-за чего работы заняли меньше времени, чем могли потратить. И когда опасное время пришло, вся группа спряталась в машине, прекратив какую-либо деятельность. «Я на всякий случай еще нарастила маскировку», — спокойно проговорила Лия. «Лишней не бывает, но лучше раз в двое суток менять позиции. Безопасности все такое. У нас некоторые системы на Земле иной раз перемещались раз в сутки, а иногда и чаще. Подтверждаю», — кивнул Джон. «Это последний день, когда мы можем тут стоять. Плюс мы недостаточно далеко ушли от места, где был бой. Враг может ринуться следом, заподозрив неладное. Но, надеюсь, наши сюрпризы подействуют как надо. По моим прикидкам, они могут этим днем попытаться нанести повторный удар. Рассчитывают, что если мы там находимся, то потеряли бдительность». Злобно и с довольной ухмылкой спросила Лия, на что Джон просто пожал плечами. «Даже если так, то лучше слушать в том направлении. По сути, взрывы эхом могут до нас донестись. Одно знаю точно», — откинулся на водительском кресле Ерев, смотря на остальных членов команды через открытую дверь в водительский отсек, — расслабляться нельзя. «Андреас, птичка посажена?» — программист молча кивнул. «Хорошо, ночью проверишь территорию лагеря, и все вокруг него». И снова представитель зеленого клана кивнул. «Юмика, пускай твои звери, если такое умеют, днем прочесывают местность. Они будут нашей сигнализацией, по крайней мере сегодня. У нас программы только подгружаются, будут тестовые запуски, плюс нужна обкатка, нужны проверки. Эля, я прав?»